К тому моменту, когда примерно через час Бенедикт постучал в дверь, она твердо решила, что они должны временно расстаться. Вероятно, именно на таком решении ей следовало настаивать год назад, вместо того, чтобы следить за каждым его шагом, за каждым словом. Он поощрял ее желание держаться за него, но это не принесло ни одному из них ни радости, ни душевного покоя. «Хани, что происходит? Что сказала Сьюзан? Зачем ты закрыла дверь? Впусти меня!» Она уже немного успокоилась. «Одну минуту, Бенедикт, я скоро выйду». Она поедет на неделю к своей старшей сестре в Филадельфию. Ей говорили, что туда теперь ходит новый скорый поезд. Психоаналитик советовал ей искать утешение и поддержку в любви и привязанности родных и друзей. Разговор с дочерью помог ей осознать, как сильно ее любили близкие. Возможно, она даже что-нибудь расскажет Джойс своей сестре. А потом, погостив неделю в Филадельфии, где ее по обыкновению будут баловать и нежить, она, быть может, съездит в Париж навестить Сьюзан, а может, даже и в Лондон повидать Чарльза. В какой-то степени бурные слезы пошли ей на пользу. Ей следовало бы выплакаться раньше. Она не станет говорить Бенедикту, куда едет. В один из дней, на будущей неделе, вернувшись домой из офиса, он не найдет ее здесь. Пусть поволнуется, пусть почувствует, как ему ее не хватает. А если не почувствует? Горечь и злость переполняли ее, когда она, сидя у туалетного столика, расчесывала спутанные волосы и видела в зеркале свои покрасневшие глаза. Тогда больше не будет смысла следить за собой. Они расстанутся не на время, как она думала, а навсегда. Многие люди разводятся, и тем не менее им удается начать новую жизнь. Она бросила в рот таблетку транквилизатора. Она найдет другого мужчину, честного мужчину, такого, которого она сможет уважать, так как некогда она уважала Бенедикта Тауэрса. Без Хани квартира казалась слишком большой и пустой. Бенедикт никак не мог к этому привыкнуть. Она отсутствовала около недели, и хотя в основном он воспринял ее отъезд с облегчением, конечно, ее не хватало в квартире, где они прожили столько лет и вырастили детей. Но, с другой стороны, словами «чего-то не хватает» можно было коротко выразить суть того, чем была его жизнь в течение года. С потерей Людмилы он словно утратил часть самого себя. И тоска не проходила. Но теперь она была глубоко погребена под массой мелочей, с которыми ему постоянно приходилось иметь дело дома, чтобы умиротворить Хани и сохранить видимость нормальной семейной жизни, а также под грузом напряженной работы в офисе, выдержать которой могли бы немногие. Довольно странно, что без единого намека Хани дала ему передышку, о которой он страстно мечтал. Установить, что она поехала в гости к Джойс, не отняло много времени. Он не знал, там ли она еще. Наверное, да. Он предполагал, что звонок Сьюзен, вероятно, имел какое-то отношение к делу. И хотя паспорт Хани по-прежнему лежал в сейфе, он почти не сомневался, что в следующий раз она исчезнет за Атлантикой. В Париже или Лондоне. А, возможно, и там, и там. Лондон. Как часто он мысленно совершал это путешествие. Поворачивал направо с Кингс Роуд на Мьюз, стучал медным молоточком в дверь дома номер 88, чтобы Людмила открыла ему, видел, как она стоит на пороге и глядит на него снизу вверх со знакомым странным выражением покорности и вызова на лице. Смотрел и тонул в глубине ее темных глаз. О, Господи! Он застонал, когда его плоть пробудилась к жизни. Пообедав в одиночестве, Бенедикт отправился в библиотеку, собираясь изучить отчеты, которые Норрис рекомендовал ему прочитать, об успешном использовании цикламатов, выгодно применявшихся теперь в качестве искусственного подсластителя. Он настолько увлекся, что не стал слушать вечерние новости, как обычно делал, и спохватился только около половины первого ночи. Если бы он только мог заснуть. Он налил себе щедрую порцию виски. Этого должно быть довольно, и в любом случае на 7 часов утра у него назначена важная встреча за завтраком вне стен его конторы. Он попросил Торпа Дворецкого разбудить его в 6. У него еще остались непрочитанные документы, на ознакомление с которыми уйдет минут 30. Он успеет это сделать в машине по дороге в деловую часть города. Бенедикту показалось, что он лишь на минуту сомкнул глаза, когда Торп, встряхнув, разбудил его. Бенедикт ошалело уставился на Дворецкого. «Что? Ради бога, в чем дело, Торп? Что происходит?» Он протер глаза, пытаясь проснуться. «Сэр, я пробовал связаться с вами по внутреннему телефону. Хотел вас разбудить, сэр. Прошу прощения, но, сэр, внизу двое полицейских. Произошел несчастный случай, сэр». Через 5 минут Бенедикт уже был внизу, и, несмотря на охватившую его безотчетную панику, отметил: «Стрелки часов показывают без 10:04». Они походили на актеров, игравших роль полицейских. Он утратил чувство реальности, провожая двоих здоровых ребят в одинаковых тускло-коричневых плащах в библиотеку, где пустой бокал из-под бренди по-прежнему был на том же месте, куда он его поставил. «Лейтенант Поттер, сэр. Сержант Кроули, сэр. Печальные вести, мистер Тауэрс. Катастрофа на Пенсильванской железной дороге. Поезд сошел с рельсов в Вудсбридже, Нью-Джерси, сэр. У нас есть основания предполагать, что ваша жена находится среди пассажиров, которые...» Он откашлялся. «У нас есть основания предполагать, что она, возможно, находится в числе жертв». Они еще не закончили говорить, когда он закричал: «Нет, нет, нет, это неправда. Только не Хани. Только не маленькая хорошенькая Хани, танцующая в своих нарядах от Диора под музыку, звучащую у него в голове. Это невозможно». Раздался телефонный звонок. Торп с лицом белым, как его накрахмаленная сорочка, пробормотал: «Мистер Тауэрс, звонит миссис Эртрингтон, сэр. Сестра мадам. О, сэр». Заголовки утренних газет возвещали об ужасной катастрофе. Бенедикт увидел их только вечером, вернувшись домой после опознания изувеченного тела Хани. 85 погибших, сотни раненых. Представитель Пенсильванской железной дороги объявил о начале расследования. Высказано предположение, что временный железнодорожный путь не был рассчитан на скоростные составы. Миссис Бенедикт Тауэрс, супруга президента компании Tauers Pharmaceuticals, среди погибших. Хани была похоронена там, где находили последние пристанища члена семьи Тауэрс, рядом с отцом и матерью Бенедикта. На похоронах присутствовали только ближайшие родственники. Но «Нью-Йорк Таймс» сообщила, что позднее состоится поминальная служба, на которую, как ожидают, прибудут друзья усопшей со всего мира. Миссис Тауэрс любили многие. С сухими глазами, поджав губы, Сьюзен стояла и смотрела на отца, устало сидевшего за письменным столом. «Я хочу поговорить с тобой. Я хочу знать, что здесь происходило». Со стороны казалось, будто она полностью владеет собой. Но по мере того, как она говорила, голос становился все громче и громче. И Бенедикт уловил истерические нотки. Хотя Бенедикт панически боялся выяснения отношений со Сьюзен, что он был уверен, неизбежно, именно в этот миг он вдруг осознал, что смотрит на свою дочь, дочь, которую он оскорбил не меньше, чем ее мать, как будто она была посторонним человеком. С тем же успехом она могла бы быть одной из многих сотен безымянных молодых женщин, работавших на него в разных уголках земного шара, на одной из многочисленных фабрик или в конторах Тауэрс. «Я знаю, что-то было не так. Случилось что-то ужасное. Маму словно подменили, когда я в последний раз приезжала домой на день рождения Чарли, когда ему исполнился 21 год. И Чарли тоже это заметил. Так что я ничего не придумала». Горечь, звучавшая в голосе Сьюзен, должна была бы причинить ему жгучую боль, но когда она высказалась, он почувствовал только облегчение, огромное, невыразимое облегчение. Сьюзен не знала. Хани не сказала ей. Он часто размышлял об этом в последние тяжелые дни. Он ждал, точно человек, приговоренный к расстрелу, что Сьюзен обвинит его в смерти матери. Он ждал этого в тот день, когда ему пришлось по телефону сообщить ей трагическую весть. Он ждал этого каждую минуту, проведенную вместе с тех пор, как он полетел в Париж, чтобы привести ее на похороны. До сего момента, на следующий день после похорон, она не сказала ни слова, но ее молчание и взгляды, полные упрека, убедили его, что вскоре она изобличит его, как презренного негодяя. Он поднялся с места, подошел к ней, крепко обнял, игнорируя попытки оттолкнуть его. Когда ему удалось справиться с ней, он взял ее за подбородок и заставил посмотреть себе в глаза. «Ты права. Мы с твоей матерью не очень-то ладили, но ничего не случилось. Я не знаю, на что ты пытаешься намекнуть. Ты достаточно взрослая и умудренная опытом. Ты достаточно повидала мир, чтобы понимать, что такое иногда происходит. Мужчина и женщина любят друг друга, но не могут приспособиться друг к другу. В прошлом году я осознал, что слишком много времени провожу вне дома, что слишком поглощен делами и... Почему ушли Милош и Людмила? Почему их брак распался? Я слышала, что они развелись. Джефферс говорил мне, что Милош сказал ему. Сьюзан запнулась и покраснела, очевидно, засомневавшись, стоит ли продолжать. «Да. Что же он говорил тебе?» «В начале прошлого года Милош едва не сошел с ума. Джефферс сказал, что убежден, будто Милош узнал, что у жены есть другой мужчина». «Да, думаю, это вполне вероятно», — спокойно заметил Бенедикт. «Ты спрашиваешь меня, почему они ушли. Тот же вопрос ты задавала мне и матери на Рождество, но ты только что сама ответила на него. Они уволились, потому что их брак распался, и каждый пошел своей дорогой. Куда уехала Людмила?» «Однажды ты назвал ее Лу, я слышала». «Полагаю, она отправилась в Европу, в Париж или Лондон, точно не знаю. Лу? В самом деле? Ну и что же? Звучит гораздо лучше, чем Людмила. Всякий раз, когда я слышал это имя, я вспоминал о фрицах». Сьюзан наморщила носик, словно в комнате внезапно скверно запахло. Манерность, скопированная у Хани. Бенедикт тысячу раз видел, как жена вела себя точно так же. При мысли о Хане его глаза неожиданно наполнились слезами. Сьюзан увидела слезы, и в следующую секунду она уже рыдала. Рыдала, как ребенок, его ребенок. Он отнес ее на диван и стал укачивать, словно маленькую. «О, папа, это так несправедливо! Мама была такой жизнерадостной. Я так сильно ее любила. Она была моим лучшим другом. Теперь я это понимаю. С этим невозможно смириться, и я ненавижу себя за ужасные глупые мысли о тебе и...» Она замолчала на полуслове. «Наверное, я сошла с ума. Когда живешь в Париже, где все так странно и может произойти что угодно. Но, папа, что мы будем делать без мамы? Не знаю, Сьюзи. Просто не представляю». Он действительно не знал. Он пытался найти разумное объяснение чувству вины, терзавшему его. Хани сама решила навестить Джойс, чтобы заставить его понять, как она ему нужна. Как он любит ее, чтобы он снова смог заниматься с ней любовью. Бенедикт ни слова не сказал о передышке, которая была ему насущно необходима. Она тоже нуждалась в этом. И все закончилось трагедией, и никто из них так и не успел понять, есть ли у них шанс на будущее. Он обманывал себя. Брак перестал существовать, но у кого хватило бы мужества подвести последнюю черту? У Хани, у него самого, возможно, ни у одного из них. Он не знал. Накануне возвращения Сьюзан в Париж он сказал ей после длительных размышлений, что пришел к единственному выводу. Чарльз должен остаться, незачем ему больше ехать в Европу. Он до тонкости изучил дело, поработав в различных отделах и странах. Конечно, звезд с неба он не хватает, но фатальных ошибок за ним тоже не замечалось. Пришло время лично заняться сыном. Настала пора ему занять место среди служащих штаб-квартиры фирмы в Нью-Йорке. «Надеюсь вскоре услышать от тебя, что ты тоже к этому готова», — задумчиво сказал он за ленчем в ресторане. «Да, папа, услышишь», — покорно обещала Сьюзан. Ей все еще было стыдно, что она насочиняла столько небылиц насчет взаимоотношений родителей и приплела, помимо прочих, Людмилу, их собственную парикмахершу, мастерицу своего дела, жившую у них в доме. Она чувствовала себя виноватой за то, что бросает отца одного, но, с другой стороны, ей не терпелось поскорее уехать из квартиры в Нью-Йорке, которая без матери наводила уныние и тоску. Кроме того, она больше не чувствовала себя непринужденно в обществе отца. Не то чтобы она не доверяла ему, он выглядел каким-то опустошенным. Она заметила это еще на Рождество, и сейчас, конечно, было еще хуже. Он казался, как бы это сказать, затравленным. Да, именно так. Он объяснил, почему мать выглядела и разговаривала так печально и подавленно. Какая женщина не придет в уныние, осознав, что с ее браком происходит неладное? Сьюзен постоянно думала о своей матери, ставила себя на ее место. Мама не молодела и наверняка переживала из-за этого, тогда как ее муж с каждой новой морщинкой на мужественном лице и даже со слабым проблеском седины в волосах выглядел гораздо внушительнее. Неудивительно, что голос матери звучал с таким отчаянием в последнюю субботу, накануне несчастного случая. Все равно, в случившемся отец виновен не больше матери. Люди меняются. Безумная влюбленность не может существовать вечно. Ее проблема состояла именно в том, что она тоже никогда в жизни не влюблялась до безумия. Весь прошлый год, оказавшийся последним годом жизни ее матери, ее гораздо больше волновало неудачное супружество родителей, чем ее собственные отношения с Алексом, развивавшиеся с переменным успехом. И за несколько последних недель она едва ли вообще о нем вспоминала, но зато ей недоставало свободы и всего того, из чего состояла ее жизнь в Париже. «Когда ты прекратишь фокусничать? Когда ты намерена начать работать в фирме?» — на сей раз довольно резко спросил Бенедикт. «Тебе уже 23, 24. Ты оказываешь хорошее влияние на Чарли, и ты могла бы очень помочь мне здесь. Развлечь, составить компанию во время деловых поездок. Тебе не будет особенно трудно. Я знаю, ты быстро соображаешь, и ты будешь моментально схватывать все, что необходимо для бизнеса. Когда тебе исполнится 25, я в любое время могу пригласить тебя в совет директоров. Но я не намерен этого делать, пока ты не проявишь минимальный интерес к делу и не проработаешь в компании, по крайней мере, пару лет». Сьюзен поспешно поцеловала отца в щеку. «Папа, обещаю, скоро я дам тебе окончательный ответ». Она знала, что ей придется это сделать в конце концов. Вскоре последует ультиматум, который она не сможет оставить без внимания. Отец может согласиться, хотя и неохотно, с единственным объяснением того, почему она не хочет работать в фирме, если она решится выйти замуж за Алекса. Ох, жизнь, оказывается, довольно скучная вещь. Через весь зал Сьюзан увидела, как в дверях появился ее брат Чарльз, чтобы присоединиться к ним за кофе. Он выглядел мрачным и печально качал головой, очевидно принимая соболезнования метрдотеля, знавшего их обоих с детства. Несмотря на отсутствие его обычной веселой, беспечной улыбки, Сьюзен воспряла духом. Можно позавидовать девушке, которой посчастливится подцепить такого жениха. Он унаследовал привлекательную внешность их высокого, темноволосого, красивого отца, пусть даже, как она была вынуждена признать, финансовый гений отца ему не достался. Как частенько говаривала их мать, отсутствие таланта компенсировалось тем, что он обладал самым добрым и мягким характером в мире. У Сьюзен в ушах еще звучал мамин голос. Приглотив комок в горле, она молилась про себя, чтобы отец не был очень суров к Чарльзу в Нью-Йорке. Теперь дома не осталось никого, кто мог бы приглядеть за ним.